Глава шестая. Увидев входящего Питера, Изабелла неистово дрожащими пальцами спрятала пульт. Канал MSNBC транслировал видео со вчерашнего дня. Российские беспилотники бомбили комплекс Brian Mount Freeport в Техасе, где хранятся стратегические запасы нефти. Примечание. MSNBC – американский кабельный телеканал, доступный в США, Канаде, Южной Африке и на Ближнем Востоке. Был основан в 1996 году совместно компаниями Microsoft и отделением National Broadcasting Company, принадлежащим General Electric, ныне NBC Universal. Конец примечания. Мир боролся за сокращение энергоснабжения, все уменьшая его количество. Это не имело смысла. Все боялись, что Россия и ее союзники, которые теперь включали большую часть стран Юго-Восточной Азии, Аргентину, Северную Корею, Ближний Восток и большинство стран бывшего Советского Союза, вторгнутся в Соединенные Штаты, а не в Китай. Вторжение на Землю с размером и населением, как у КНР, было подобно самоубийству. Питер взял пульт и выключил телевизор. Желая отвлечься от непрерывных военных забот и полностью уделить внимание Изабелле, он сел и взял ее за руку. Ее пальцы тряслись так, будто через них проходил электрический ток. Лицо ее тоже подергивалось, рот кривило в одну сторону. «Это уже не смешно», — невнятно сказала она. «Я не смеюсь». Он посмотрел на жидкость, вытекающую из пакета капельницы в шприц. «Ты знал, что не понравился мне, когда мы впервые встретились?» — спросила Изабелла. Питер рассмеялся. «А я-то думал, что первое впечатление — мой конек. Забавно. А ты мне сразу понравилась». Питера всегда сбивала с толку, почему другие его иногда не понимали. На протяжении многих лет он выдвигал множество предположений. «Что тебе во мне не понравилось?» Наклонившись вперед, Изабелла дотянулась до длинной соломинки. Так она могла пить воду. Сделав два глотка, она откинулась на подушку и сильно закашлялась. «С тобой все в порядке?» — спросил Питер и наклонился, собираясь похлопать ее по спине. Изабелла кивнула. «Обычное дело». После еще одного приступа кашля она сказала. «Тебя было трудно понять. Потребовалось время, чтобы Питер мог разобрать ее слова». «Ты носишь маску такого приветливого, обычного парня. Попытка снять ее — это как удариться о стену. Но ты знаешь, что за этой стеной найдешь гораздо больше». Питер пытался переварить ее слова. Будто в пустоту он смотрел на бутылку воды и едва тронутый обед Изабеллы. Питер никогда не считал себя замкнутым. Исключая Мелиссу и Гарри, Изабелла знала его лучше, чем кто-либо. Поэтому он понимал, что она не шутит и говорит на полном серьезе. «Мне кажется, за эти последние две недели я узнала тебя лучше, чем за последние 20 лет». Питер ничего не сказал. Она добавила: «Позволь впустить людей в свое сердце до того, как они начнут умирать». «Я услышал тебя», — кивнул он. «Я постараюсь». Изабелла пристально посмотрела на него. Их глаза смотрели друг на друга, как смотрят глаза двух влюбленных людей. У нее вдруг выступили слезы. «Что такое?» «Ты знаешь». Он наклонил голову, неуверенный, что понял. Но понимание вдруг пришло как гром среди ясного неба. «Только не клонирование!» Она кивнула. «Белла, это невозможно. Даже если бы я посчитал это хорошей идеей, я не могу проделать это за спиной Уго и Мелиссы. Это не им решать. Я хочу это сделать. Значение имеет лишь мое мнение». Изабелла попыталась отбросить волосы с глаз, но рука ее не слушалась. Питер протянул руку и помог ей. «Если бы вместо меня в этой постели лежал ты, ты бы сделал это?» — спросила она. «Нет». Он отпустил руку Изабеллы и подошел к окну, чтобы не видеть мольбы в ее глазах. «Прежде чем говорить «нет», сначала подумай. Поставь себя на мое место. Время идет быстро. Через 2 недели тебя уже не станет. Весь ты, все твои воспоминания, любовь, все это просто остановится». Закрыв глаза, Питер повернулся к Изабелле, и она поняла. Он пытался представить себе всю оставшуюся жизнь, состоящую из нескольких мучительных недель. Он делал это раньше. Питер знал, что если задумываться о своей собственной смерти достаточно глубоко, наступит тот момент, когда это перестанет быть обычным упражнением для мозга. Жесткая реальность ударит его в живот, и наступит настоящий страх. Нехотя он поставил себя на место Изабеллы. Ему пришлось признать, что было приятно представлять себя клонированного с теми же мыслями и воспоминаниями. Это не избавило бы от страха смерти, но хотя бы притупило его. «По-моему, я понимаю, почему ты хочешь это сделать», — признался он. «Я бы, наверное, тоже хотел этого». И прежде чем она заговорила, добавил: «Но, Белла, я не могу. Слишком много риска. Было бы безрассудно пробовать это». Он представил все это. Видение было ужасающим. «Ты думаешь, Уго и Мелисса так просто примут твой клон? Они растеряются. Это будет сплошной хаос. Это буду я. Я буду стоять здесь, разговаривать с ними и вести себя так, как всегда». Она сложила руки и покачала головой. «Они меня не отвергнут». Питер взмахнул руками вверх. «Я даже не знаю, безопасно ли это. Если это работает с мышами, далеко не факт, что сработает с людьми. А если я умру? Посмотри на чудесную жизнь, которая останется после. Питер, посмотри на меня!» Питер машинально отвернулся. Он видел ее лицо, настолько не похожее на лицо Мелиссы, гораздо более круглое. Ее глаза пылали и напряженно вглядывались в него. «Если это меня убьет, это будет подарок, ты это знаешь. Мне совершенно нечего терять». В его голову закралась эгоистичная мысль. «Если он сделает то, о чем она просит, он действительно ее не потеряет. И да, и нет. Это не значит, что мы сдаемся», — сказала она. «Уго может также работать над лекарством». В голосе Изабеллы появилась надежда. Возможно, потому что она видела, как он колеблется. Она изо всех сил пыталась поднять голову с подушки. «Мы можем рассматривать это как страховку. Я всегда хотела сестру-близнеца, поэтому если я выживу, она не станет проблемой. Кроме того, я стану знаменитой». Питер кивнул в знак того, что понял, о чем она говорит, но пока он не согласен с ней. 15. Мунларк выбрал заброшенное 6-этажное здание в нескольких кварталах от своей резиденции. Оно имело форму подковы. Внутренний двор был завален машинами. Казалось, что в этом мире больше заброшенных зданий, чем в мире Фоллера, хотя и там их было немало. «Осмотритесь и разгоните всех, кого найдете», сказал Мунларк одному из своих людей, когда Фоллер начал подниматься по внешней пожарной лестнице. «Никаких свидетелей, пока мы не узнаем, с чем имеем дело». На крыше Фоллер присоединил застежки к стропам и дернул каждую 5-6 раз. Закрепив стропы, он на мгновение задержал взгляд на застежках, как будто они могли прыгнуть самостоятельно. Занимаясь всем этим, Фоллер думал о снимке в кармане, на котором были изображены он и женщина, живущая в другом мире. Он представлял единственный возможный способ их знакомства. Они когда-то знали, как управлять машинами, и путешествовали между двумя мирами друг к другу. Удовлетворенный надежностью парашюта, он собрал его в рюкзак и подошел к краю крыши, чтобы оценить высоту прыжка. После прыжка с башни и падения с края света, 6 этажей казались расстоянием, с которого он мог бы спрыгнуть и без парашюта. В этот момент к Мунларку и его людям во дворе присоединилась Буря, державшая в руках коричневый бумажный мешок, в котором, как надеялся Фоллер, была еда. Стремясь произвести впечатление, Фоллер помахал своей аудитории, затем отступил на 3 шага назад и поднял руки в воздух для более драматичного эффекта. Он опустил голову и закрыл глаза, симулируя глубокую концентрацию, хотя это вызывало боль в шее. Подняв голову, Фоллер разогнался, прыгнул и, посчитав до 3, раскрыл парашют. Тот раскрылся резко. Толчок отдался острой болью в шее, но это было ничто по сравнению с несколькими блаженными секундами полета. Приземлившись в 10 метров от своих зрителей, Фоллер отскочил в сторону, чтобы его не накрыло парашютом. Для завершения представления казалось уместным поклониться, что Фоллер и сделал. Подняв голову, он поймал взгляд Бури. По ее лицу Фоллер предположил, что сейчас она почти поверила ему, и все ее представления о мире рушатся. Фоллер, как никто другой, хорошо знал это чувство. Пока он отстегивал подвесную систему, к нему не спеша подошел Мунларк и, потянувшись в карман своего жилета, к удивлению Фоллера, вытащил пачку сигарет, вытянул одну и предложил закурить. «Если ты не тот человек, кем я тебя до этого считал, я перестану проявлять к тебе неуважение. Но если это неправда, и ты просто чертов шпион, и я об этом узнаю, разрежу тебе живот и разбросаю твои кишки по тротуару». Улыбаясь, Фоллер взял сигарету. «Если бы это было неправдой, я бы пропустил ту часть своей истории, в которой пробыл 4 дня без еды и воды и просто сказал, что упал после сытного завтрака». Он мучительно осознавал присутствие Бури, спрятанной за спинами людей Мунларка. Мунларк выпустил длинную струю дыма. «У меня это все равно в голове не укладывается». Он схватил Фоллера за плечо. «Значит, ты действительно знаешь, как управлять машинами?» «Нет, я не знаю, как ими управлять». Мунларк пристально посмотрел на него. «Но ты знаешь, как управлять парашютом. Ты знал, что мы здесь, иначе бы не прыгнул. И ты говоришь, что ты не один из тех, кто все это подстроил?» «Я не прыгал. Я упал. Я пытался спрыгнуть с небоскреба и упал с края моего мира». Мунларк зажег спичку и прикурил Фоллеру сигарету. «А как выглядит твой мир?» Легкие Фоллера наполнились сладким дымом, часть которого витала вокруг его лица. Это было чистое блаженство. Он выпустил струйку дыма в воздух. «Очень похож на этот». Мунларк посмотрел на крышу, где недавно стоял Фоллер. «Очень похож на этот? Ты имеешь в виду здание? Дороги? И знаки, о которых никто не знает, что они значат?» «Да, именно так». Пока Мунларк размышлял над этими словами, к его ноге подлетела пожелтевшая обертка от конфет, которую тот бездумно пнул. «Может быть, тебя послали научить нас, как управлять этими машинами, а ты пока этого не знаешь?» Фоллер рассмеялся над шуткой, но тут же увидел, что Мунларк не шутил, и перешел на улыбку. «Ты ведь не серьезно? Я же говорил, что ничего не знаю о машинах. Я ничего не знаю ни о чем. Ты можешь не знать, что тебя отправили. На самом деле в том, что ты не будешь знать своей цели. Есть определенный смысл». Фоллер расстроенно махнул свободной рукой. «Но меня не отправили. Я упал». «Просто повесели меня». Мунларк дернул подбородком в сторону груды ржавчины в углу двора, похожей на грузовик. «Иди». Фоллер с ужасом двинулся туда, не осмеливаясь отказаться. Мунларк распахнул дверь грузовика и жестом указал Фоллеру забраться внутрь. В кабине пахло мокрой шерстью грызунов, а чехол на сиденье разваливался в клочья. Буря с мужчинами подошли ближе к грузовику и с интересом наблюдали. «Просто дай волю рукам», — сказал Мунларк, махая рукой в сторону рычагов и кнопок. «Поиграй с этим». Чувствуя себя полным придурком, Фоллер бросил сигарету на край пассажирского сиденья, положил руки на руль и повернул его влево и вправо. С первых дней, когда некоторые автомобили еще какое-то время работали, он запомнил, что сюда должен вставляться, а затем поворачиваться ключ. Он огляделся. Ключа в грузовике не было. Он переместил ручку в направлении бедра. «Смещение!» — прошептал его голос. «Хорошо, пусть будет смещение». Слова словами, но такое слово, как «смещение», было просто набором пустых звуков, которые ни о чем не говорили. Фоллер ударил кулаком по передней части, панели, и потыкал в кнопки радио. Из динамика должны были доноситься голоса. Его внезапно озарило. Он был уверен, что прав, хотя не мог сказать, почему или чьи голоса должны были звучать. Покрутив еще несколько ручек, он посмотрел на Мунларка и пожал плечами. «Доволен?» Мунларк улыбнулся, признав свою глупость. «Да. Пошли домой и хорошенько поужинаем». «Хорошенько поужинаем» было еще мягко сказано. Они ели голубя и картошку. На столе была соль. Соль, черт возьми! Позже на десерт Молот принес три красивых блестящих красных шара и положил один перед Фоллером. Тот уставился на него. Это была одна из тех мифических вещей, названия которых он знал. Он видел их на картинах в музее и в книгах с картинками, но этих предметов не существовало. Они были только в этом мире». «Яблоко!» Его сердце забилось сильнее, когда он поднял его и понюхал, наблюдая, как Мунларк и Буря сжимают свои фрукты в руках и надкусывают их. Фоллер вонзил зубы в свое яблоко, и когда откусил, хихикнул от восторга. Оно было вкуснее, чем все, что он когда-либо ел. Совершенно новый вкус вскружил ему голову. Наблюдая за реакцией Фоллера на яблоко, Мунларк выглядел довольным. «Так какими были дни в твоем мире, Фоллер?» — спросил он в перерыве между укусами. «Они были плохими. Слишком много людей, недостаточно еды. В первый день все выглядели сытыми, но понятия не имели, кто их накормил, и как не растерять это чувство. Около 30 дней спустя в головы людям полезли дурные мысли. Начался хаос. Война с миллионами сторон. Стрельба, поножовщина, банды, убивающие каждого и забирающие пищу. Он сделал паузу и откусил от яблока, чтобы подавить грусть. Фоллер не любил вспоминать о первых днях. Ему даже не хотелось думать о них. Но как бы ему ни хотелось, образы не покидали его. Многие люди умерли от болезни. В конце концов, народу стало меньше, и все успокоилось. Люди сейчас в основном ладят, по крайней мере, те, кто остался. Ни Мунларк, ни Буря не удивились этим словам. Он продолжил. «У нас есть племена. Может быть, штук 100. Никто не сможет посчитать количество союзов, частичных союзов, враждующих сторон. А что здесь?» «Почти то же самое», — ответил Мунларк. «Хаос был более организованным. Группы, мы тогда называли их кланами, сформировались рано. В первые дни было около 15. Некоторых уничтожили в первых боях, другие слились, и теперь у нас осталось 7. 7 районов». Он пересчитал их на пальцах. «Верхний квартал, речная долина, граничный район, Картервиль, дальний угол, зеленый район и наш, врата. Мы контролируем центр. Вся торговля и движение с одной стороны мира на другую должны проходить через нас». Он ткнул себя в грудь двумя указательными пальцами. Фоллеру показалось интересным, что Мунларк использовал слово «нас», когда было очевидно, что более подходящим являлось «меня». «Здесь нет порядка», — сказала Буря. «Всегда есть районы, сражающиеся друг с другом, постоянные рейды. 6 месяцев назад банда с верхнего квартала вторглась на нашу землю и убила 80 наших людей, прежде чем мы их оттеснили». «Да, но мы убили 150 человек с их стороны», — добавил Мунларк, размахивая огрызком. Мунларк и Буря сидели рядом, часто глядя друг на друга. Фоллер попытался вычислить, насколько постоянными могут быть их отношения и как долго они продолжаются. Но спросить не посмел. «Сколько людей в вашем мире?» — спросил Фоллер. «На вратах живет около 2800 человек», — ответил Мунларк. «Мы не знаем точное количество населения других районов, но в целом, вероятно, около 15 000. Мир Фоллера был меньше, хотя у него было лишь смутное представление о разнице в их размерах. За месяц до войны с верхним кварталом наши подсчеты сводились к 30 000. Кто знает, сколько людей было здесь в начале? Вот почему ты так важен. Кому-то нужно объединить районы, прежде чем они сотрут друг друга с лица земли». На лице Бури промелькнула вспышка нетерпения. «Есть и другие возможности, которые не предполагают принципа «все или ничего». «Ладно». Не обращая внимания на реплику Бури, Мунларк встал из-за стола. «Мне нужно поговорить с некоторыми людьми», — сказал он, кивая Фоллеру. «Большое спасибо за еду. Я еще никогда так не ужинал», — произнес тот в ответ. «А, не беспокойся об этом». Буря тоже встала. Фоллер откинулся на стул, наблюдая, как буря направляется к двери, а Мунларк пошел дальше по коридору. Когда Мунларк скрылся из виду, Фоллер последовал за бурей. Дверь вела на улицу. Он увидел, что она стоит, скрестив руки, во внутреннем дворике рядом с прямоугольным бассейном над темной водой. В зарослях кустов, окружавших дворик, трещали сверчки. «Это твое тихое место?» Буря развернулась. Она не удивилась, увидев его. «Здесь много тихих мест», — сказала она, указывая на 30-этажную башню в нескольких кварталах от нее. «Если ты ищешь себе тихое место, она пуста. Каждую неделю становится все больше таких мест». «Спасибо. Но я провел достаточно времени в тишине, пока падал. Я больше настроен на разговоры». Буря улыбнулась и покачала головой, словно говоря, «Что мне с тобой делать?» «Тебе лучше отдохнуть. Мунларк распланировал для тебя завтра насыщенный день». Она посмотрела на него и ухмыльнулась. «Ты будешь заводить танк». «Так и есть». Он не хотел говорить о планах Мунларка или о сокращении населения. Он хотел показать ей снимок. Одновременно он опасался его показывать, боясь, что она вырвет его из рук и обо всем расскажет Мунларку. Тогда Фоллеру пришлось бы долго объяснять, начиная с того, почему у него есть фотография самого себя с его подругой, или кто она ему там, и заканчивая тем, почему он не показал этот снимок раньше. У него не было убедительных ответов на эти вопросы. «Так как вы с Мунларком познакомились?» — спросил Фоллер, взглянув на смотревшую в воду бурю. «Как-то двое мужчин, пока я спала, отобрали мой пистолет. Они напали на меня. За их спинами появился Мунларк с палкой и начал избивать их до смерти. Когда все закончилось, он взял пистолет и отдал его мне». Фоллер кивнул. Он отлично понимал, к чему может привести такое доверие к кому-либо. «Где ты взяла пистолет?» «Он был у меня на поясе в первый день». Буря повернулась к нему лицом. «Скажи-ка мне, Фоллер, как ты думаешь, чем все это кончится?» «Чем кончится что?» Буря закатила глаза к небу. «Скажем, Мунларк убедит лидеров других районов, что ты умеешь управлять машинами, и они дадут ему то, что он хочет. А что будет потом?» Подняв брови, Фоллер ждал продолжения. Буря говорила похожим тоном, который использовал сам Фоллер, когда объяснял Маргаритке что-то, что она должна была уже понимать. Например, что нельзя есть грибы, растущие на колесах машин. В какой-то момент должно произойти одно из трех, сказала она. А затем, загибая один палец, продолжила. Первое. Ты проедешь по улице на танке или починишь кран для воды. Мы оба знаем, что этого не произойдет. Второе. Мунларк признает, что обманывал всех насчет тебя, чтобы получить больше территории. «И видит Бог», — засмеялась она, — «что этого не будет. Остается третье». Она опустила руки и посмотрела на него, ожидая его реакции. Фоллер присел на корточки, поднял камешек и бросил его в воду. «А третий вариант? Я должен понять сам, верно?» «Да, ты прав». Она очень пристально посмотрела на него. «Скажи мне, Фоллер, если тебе хватило ума понять, как прыгать из одного мира в другой, то до этого додуматься еще легче. Какой третий вариант?» Фоллер догадался, какой третий вариант, когда она еще не договорила первый. Он не был уверен, что это в его интересах, чтобы подруга Мунларка знала, что он понял, какой третий вариант. Разумеется, сказать, что ее муж собирался его убить, было не в ее интересах, поэтому, возможно, он мог ей доверять. В третьем варианте меня ждет несчастный случай. «В точку», — сказала она, указывая на него. «Ты не такой глупый, каким кажешься». «Почему ты мне это рассказываешь?» Буря наклонилась так близко, что на мгновение Фоллер подумал, что она собирается его поцеловать. «Потому что ты не единственный в нелепом плане Мунларка, кого собираются убить». Несмотря на ситуацию, близость ее дыхания вскружила ему голову. Она отпрянула и скрестила руки на груди. «Если ты можешь вернуться туда, откуда пришел, сейчас самое подходящее время». «Ну, это проблема. Я не умею падать вверх. Тогда спрячься. Перелезь через стену в другой район, где никто не знает, как ты выглядишь». Это имело смысл, но вскоре Фоллер снова бы умирал от голода, и еще там будет стена, отделяющая его от бури. Поэтому он не был против такой опасности. Ну, может быть, не был против было преувеличением, но Фоллер предпочел бы быть кем-то, кто ест яблоки и имеет цель, чем никем, кто ест крыс и пытается отыскать еду, чтобы выжить. Если все станет слишком опасным, он всегда может убежать и скрываться. А пока посмотрит, что будет дальше?